Эффективность такой стрельбы была меньше, чем у русов, но зато и рамейских стрелков было раза в три больше. Когда между противниками осталось меньше 100 шагов, войско Святослава пришло в движение. Волчий вой варягов, рычание нурманов, яростные вопли остальных ратников слились в один грозный хор, и тысячи русов бросились навстречу врагу. Несколько секунд, и оглушительный грохот сшибшихся латников возвестил о начале самого страшного и кровопролитного этапа битвы — рукопашной сечи. Солнце клонилось к закату. Битва, длившаяся уже более 2 часов, не утихала. Рамейская пехота накатывалась на сомкнутые шеренги русов и откатывалась, оставляя на щедро залитой кровью земле мертвые тела, свои и чужие. 10-я атака. «Пора, княже, пора!» — не выдержал Ингвар. «Самое время ударить!» Духарев его понимал. Тяжело вот так стоять и смотреть, как сражаются и гибнут другие, свои. Но он понимал и Святослава. Тот ждал, что Цимиский не выдержит и бросит в бой катафрактов. Вот тогда и ударить.